Глава 31. Темпест. Пробираясь меж деревьев, которые она помнила, Брикс и Темпест не разговаривали. В этом лесу я начала свой путь. Она посмотрела на огромного мужчину, который шел рядом с ней и тихонько напевал мелодию. Он в самом деле напоминал ей Максима. Хотя по сравнению с шумным и импульсивным дядей, Брикс казался тихим и вдумчивым. Может быть, сравнение приходило в голову потому, что оба мужчины заботились о ней одинаково? Губы скривились, когда, переходя через мелководную реку, она зачерпнула воду ботинком. Похоже, невезение еще не закончилось. Темпест остановилась на берегу и села на большой, нагретый солнцем камень. «Мне нужна минутка», — сказала она Бриксу, прежде чем бросить сумку, лук и колчан на землю и снять ботинок. Все тело отзывалось болью, пока она выливала воду из обуви. Девушка ухмыльнулась, представив себе маленькую рыбку, выпадающую из ботинка. Неожиданно для нее Брикс приблизился и начал массировать ее больное плечо. «Рана хорошо заживает», — прокомментировал он. «Сильно болит?» «Справляюсь. Но сможешь ли ты справиться с тем, что предстоит?» Странная смесь облегчения и страха наполнила душу. Темпест радовалась свободе, но правда оказалась ужаснее того, что она могла себе представить. Могла ли ее семья действительно участвовать в самом смертоносном заговоре в истории? Она постаралась не думать об этом. Максим и Дима не могли быть причастны. Что касается Алекса, она просто не могла выбросить из головы приторно-сладкий запах из палатки лекаря. Значит ли это, что он убийца? «Темпест?» — спросил Брикс, нахмурив брови. «Что-то не так?» Она покачала головой, просто задумалась. Она снова потрясла мокрым ботинком и натянула его обратно. «Многое решится, как только я вернусь в Доте. Мне не нравится лгать своему правителю», — с горечью произнесла она. «У него не уйдет много времени на то, чтобы раскрыть ее предательство. Так зачем же ты это делаешь? Ты действительно собираешься поверить шуту на слово?» «Шут?» Она пристально вгляделась в искаженное отражение в ручье. Его имя словно отдавало пеплом на языке. Жаль, что смыть эти ощущения, как краску для волос, невозможно. Как же ловко Шут загнал ее в ловушку. И теперь, думая о предстоящем воссоединении с королем Дестином, гончая чувствовала себя беспомощной мухой, попавшей в паутину. Желудок болезненно сжался. Положив руку на живот, Темпест собралась с духом. Она должна была оставаться сильной не только для себя, но и ради всех тех невинных людей, бессмысленно отдавших жизнь. Правильные поступки не всегда даются легко. Брикс положил руку ей на плечо. «Ты несешь тяжелую ношу», — вздохнул он. «Но если я что-то и узнал о тебе за последние пару недель, так это то, что ты выносливая и упрямая, и понимаешь разницу между добром и злом, а чувство справедливости у тебя такое же сильное, как у Пайра». Ей удалось удержать весь скептицизм при себе. Шут далеко не святой. Брикс продолжал. «Ты не подведешь нас или себя саму. Я доверяю тебе». Темпест сглотнула ком в горле. Когда кто-нибудь настолько доверял ей? Она никогда раньше не плакала при свидетелях, и начинать сейчас не хотелось. Сжав руку Брикса и на мгновение задержав прикосновение, она сняла его ладонь со своего плеча и поднялась, снова прикрепив лук и колчан и закинув сумку за спину. С тем, что происходит, чувства должны отойти на второй план. «Спасибо тебе, Брикс», — произнесла она тихо, — «спасибо тебе за то, что присматривал за мной, за поддержку, за то, что не судил меня так же, как я судила тебя и твой народ в самом начале. Я ничего не буду обещать, но надеюсь когда-нибудь увидеть тебя снова». Он кивнул, стойкий, как и всегда. Темпест повернулась к нему спиной и зашагала через лес в направлении столицы. «Надеюсь, это случится как можно раньше, миледи. Будь осторожна!» — крикнул он ей вслед. Одинокая слеза все-таки скатилась по щеке, а вскоре она уже плакала. «Не время для эмоций!» — пробормотала она несколько минут спустя, вытирая всякое доказательство своих слез. Темпест опустила взгляд вниз на металлическую коробочку, прикрепленную к поясу, безобидную на вид, если не знать, что в ней находится. Выражение лица шута, обнаружившего тело своего дедушки, непрошенно всплыло в памяти. Пайр выглядел так, словно часть его самого умерла. Темпест стиснула челюсть и ускорила шаг. Она не могла позволить себе эти мысли. Мертвые оставались мертвыми. Не нужно чувствовать вину из-за сердца, от которого никто бы не получил пользу, будь оно зарыто в землю. Во всяком случае, ей представлялось, что его дедушка гордился бы тем, что помогает такому благородному делу. Пришло время довести свою задачу до совершенства. В конце концов, именно этому она училась всю свою жизнь. Черный бархат ночи окутывал все вокруг, и бриллианты звезд уже сверкали на небе, когда Темпест наконец приблизилась к огромным металлическим воротам Доте. От холода морозной ночи обнаженную кожу покалывала, поэтому она поплотнее завязала плащ на груди и посильнее натянула объемный капюшон на уши. Пряный аромат пайра тут же окутал ее. Кончики губ поползли вниз. Почему от него так приятно пахло? Тряхнув головой, она сосредоточилась. Темпест изучала воинов, охранявших вход. Язык их тел говорил о напряжении и испуге, они были на взводе. Месяц назад никто тут не стоял. Что изменилось в городе, заставив их себя так вести? Крупный стражник шагнул к ней и поднял руку, другая легла на рукоять меча. Она всмотрелась в него. Этот человек явно рвался в драку. «Говори, зачем ты здесь?» — пробурчал он. «Ищу свою постель. Мне давно уже пора вернуться домой». Другой воин справа от нее подался вперед, подозрительно сузив глаза. «И что такая девушка, как ты, делает на улице так поздно? Тебе стоит знать, что путешествовать в одиночку небезопасно». Прищуренный взгляд блуждал по ее телу. В нем читалось желание близости. Темпест сморщила нос. Несмотря на то, что все ее тело скрывал плащ, ему все равно казалось, что он каким-то образом сможет увидеть сквозь тяжелую ткань. «Отвечай!» — процедил он. Воины были чем-то раздражены, а еще явно жаждали любви. Придется поговорить об этом с Димой. Предполагалось, что стражники должны защищать людей, а не пугать их. Она медленно потянулась к капюшону, стараясь не напугать мужчин, и опустила его, обнажив свои волосы. Длинные пряди развивались на морозном ночном ветру, не оставляя сомнений в том, к какой семье она принадлежала. Стражник слева от нее заметно побледнел и поклонился. «Миледи!» — пробормотал он гораздо более почтительно. Она теребила свою кожаную перчатку. «Вижу, вы слышали обо мне. Я Темпест Мадрид, и у меня нет времени на пустой вздор», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно и повелительно. «Будьте так любезны и пропустите меня, а я обязательно передам королю Дестину, насколько исполнительны его люди, несущие караул у ворот». Оба охранника попятились, словно она обожгла их. Они тут же опустили головы. «Конечно, миледи, приносим свои глубочайшие извинения. Мы всего лишь выполняли свою работу». Темпест ничего не сказала, вместо этого решив пройти прямо мимо них. Она остановилась и оглянулась. «Сделайте одолжение. Не распространяйтесь о моем прибытии». Охранник, который несколько мгновений назад смотрел на нее с вожделением, теперь комично склонил голову. «Считай, что дело сделано». Кивнув, девушка снова накинула капюшон, чтобы не привлекать внимания, петляя по улицам по пути к казармам. Теперь Когда она вот так заявила о себе, король Дестин узнает о ее возвращении в течение часа. Значит, у Темпест оставалось очень мало времени, чтобы подготовиться к предстоящей встрече. Мужчины не смогут молчать долго. Стражники сохранят ее присутствие в тайне час, и это единственная доступная отсрочка. Заморозь меня, зима. Ей пока не хотелось встречаться с ним лицом к лицу, однако она была уверена, что ее скоро призовут. Ей просто-напросто хотелось уснуть и притвориться, что все произошедшее за последний месяц было всего лишь одним долгим, ужасным кошмаром. Всего-то на один день. Но прислуживающие королю не обладали такой роскошью, как возможность полениться. Было задание, требующее исполнения, и она должна выполнить его сейчас, даже если следующий шаг неприятен и опасен. К такому ее не готовили. Если не брать во внимание взгляды короля на нее, она понятия не имела, как с этим справиться. По одному шагу за раз, темпа. Замешательство, страх и тревога отчасти отпустили ее, когда она увидела до боли знакомые казармы гончих, в которых выросла. В яме в центре тренировочной зоны горел большой костер. Гончие и воспитанники сидели вокруг, наслаждаясь напитками, едой и непринужденной беседой. Она перестала улыбаться и растворилась в толпе. Протянув руки к огню, стала ждать. Темпест прикрыла глаза, когда Максим усмехнулся с противоположной стороны костра. Как же хорошо вернуться домой. Впервые за несколько недель она почувствовала себя комфортно. Дядя опустил голову и посмотрел сквозь пламя. По чистой случайности их взгляды встретились. «Девочка!» — позвал он и тут же встал. «Темпест, это ты?» Снова опустив капюшон, девушка улыбнулась большому шумному мужчине, который тут же подскочил, чтобы крепко обнять ее, не дожидаясь ответа. Гончая хрипло выдохнула, но не попросила отпустить себя. За последний месяц она очень соскучилась по Максиму. Она скучала по всем своим дядюшкам, даже по Алексу. Не суди, пока не узнаешь всей правды. «Тебя не было так долго, что Дима подумывал уже отправить за тобой поисковый отряд», — пророкотал Максим ей на ухо. Он отстранился и взъерошил волосы Темпест, а затем обхватил ее замерзшие щеки своими огромными ладонями. «Я в порядке», — тихо сказала она. «Ничего такого я не планировал», — сказал Дима, выглянув из-за спины Максима, вежливо кивнув Темпест. «Как прошла твоя поездка, Темпа?» Она с трудом удержала на лице улыбку, которая совершенно не соответствовала шокирующим открытиям, перевернувшим весь ее мир с ног на голову. «Я вернулась в целости и сохранности, так ведь? Значит, все прошло достаточно хорошо. Могут понимать это, как им заблагорассудится». Максим рассмеялся. «Вот она, моя девочка. Пошли, присоединяйся к нам у костра и выпей чего-нибудь. Ты этого заслужила». «У меня такое чувство, что король Дестин захочет увидеть ее до всяких развлечений, Максим». Темпест обернулась. Алекс с торчащими в разные стороны волосами появился из толпы гончих. Его сильные руки заключили ее в объятия, и она обняла его в ответ, не обдумав свое действие до конца. Маленькое тельце промелькнуло в сознании, и желудок скрутило. «Рад видеть тебя, Темпест», — пробормотал он, уткнувшись в ее волосы. От его серьезного голоса по спине пробежал холодок, который она так ненавидела. Откуда он знал о короле? Подозрение прокралось глубже. Заподозрил ли он, что она знает об истинном происхождении болезни, бушующей в горных деревнях? Она слишком крепко сжала своего дядю, словно подобное проявление чувств каким-то образом подтвердит, что все подозрения ложны. Но Темпест не могла избавиться от страха. Если Алекс причастен ко всем смертям Хеймсерии и к обвинению оборотней, тогда она понятия не имела, что делать. Нет, неверно. Темпест знала, что сделать необходимо. Она просто не хотела противостоять человеку, которого все еще время от времени считала своим отцом. Когда мир стал таким запутанным? Она взглянула на Алекса, когда они оторвались друг от друга, в поисках хоть какого-то ответа в его глазах. Но выражение его лица казалось непроницаемым и нечитаемым, поэтому она просто спросила: «Где Мадрид?» Ответил на вопрос Дима: «Полагаю, он во дворце с королем? Тебе срочно нужно с ним поговорить?» Либо он мог ей помочь, либо он был частью всего заговора. «Насколько это возможно, я... Леди Темпест!» Темпест и мужчины обернулись на звук незнакомого голоса. Она нахмурилась, когда увидела, кому он принадлежал. Та самая служанка, проводившая ее в покое короля в прошлый раз. Ей с трудом удалось скрыть отвращение, но не к девушке, а к тому, что король бездумно отправил свою служанку ночью в казарму, полную мужчин, жаждущих любви. Пришлось подавить неистовое желание придушить короля. Темпест осторожно кивнула, в то время как ее обуревали разные эмоции — беспокойство и ярость. «Его светлость потребовал вашего присутствия во дворце незамедлительно», — произнесла служанка тоном, намекающим на невозможность отсрочки. Девушка взглянула на своих дядюшек. «Я должна идти?» «Разве ты не хотела сначала поговорить с Мадридом?» — обеспокоенно спросил Максим. Очевидно, выражение лица Темпест все-таки выдало скрываемое беспокойство. «Я могу поговорить с ним позже», — ответила она, понимая, что, скорее всего, не сделает этого. «В любом случае, о чем ей спрашивать Мадрида? Продались ли гончие окончательно? Приложил ли он сам руку ко всему происходящему? Был ли Дестин злобным манипулятором? Задай она один из этих вопросов и получи положительный ответ, к утру ее не будет в живых». Не произнеся больше ни слова, Темпест последовала за слугой. Левка с важным видом вышел из казармы с противоположной стороны от костра и остановился, широко раскрыв глаза от удивления. Но прежде чем она успела поздороваться, он отвел взгляд и бросился к гончим. Девушка нахмурилась. Обычно у него не было проблем с открытой демонстрацией отвращения к ней. Темпест оглянулась на его быстро исчезающую фигуру. Он вел себя странно. Что с ним? Времени на раздумье больше не оставалось. Нужно было собраться с мыслями. Не успела гончая и глазом моргнуть, как уже оказалась перед тяжелыми дверями из красного дерева, ведущими в покое короля Дестина. Она испытала жуткое чувство дежавю, и служанка легонько сжала ее ладонь. Темпест моргнула, посмотрев на служанку, и поняла, что не знает имени девушки, просто так предлагающей утешение. Когда эта выворачивающая наизнанку встреча закончится, она обязательно узнает, как ее зовут. Молодая женщина оказалась хорошим человеком. «Леди Темпест здесь, ваша светлость», — произнесла служанка, открыв одну из двойных дверей. Пугающий голос короля Дестина ответил обманчиво мягко: «Впусти ее». Прежде чем войти в покои короля, Темпест закрыла глаза и сделала глубокий вдох, готовясь к худшему. Потенциальные ужасные исходы тут же всплыли в сознании. Ее могли разоблачить как предательницу и убить, или же она могла предать Шута и его народ и обречь на смерть их, а не себя. Или Темпест сможет убедительно солгать, и тогда все внимание короля переключится на нее. К ее облегчению король Дестин был полностью одет, хотя, как и во время их последнего разговора, он лениво развалился в своем похожем на трон кресле. Мужчина ухмыльнулся. «Моя леди гончая, как я соскучился. Надеюсь, у тебя хорошие новости», — промурлыкал он. Все мысленные репетиции речи улетучились из памяти. На полсекунды рот приоткрылся, а затем она решила: «Будь что будет, если ей суждено умереть сегодня вечером, то лучше не стоять и не ждать своей участи. Сняв с пояса металлическую коробочку, она сократила расстояние между собой и королем Дестином, утопая в мягком ковре грязными ботинками. Темпест осторожно протянула коробку, открыла крышку и поклонилась. «Сердце оборотня, ответственного за болезнь в горах», — объявила она, кланяясь еще глубже. Пульс гулко отдавался в ушах, и она сосредоточилась на своих ботинках, сверхчувствительная к присутствию короля. Дестин промолчал, хотя почти сразу же принял шкатулку из протянутых рук Темпест. Она изо всех сил старалась не дергаться, стоя на месте, по мере того, как молчание между ними затягивалось. Пот выступил на висках и затылке. В конце концов, спустя несколько крайне долгих и мучительных минут, король поставил шкатулку на стол, стоящий сбоку от своего кресла. «Поднимись», — скомандовал он. «Как тебе удалось его обезвредить?» Темпест выпрямилась, чтобы посмотреть мужчине в глаза. Время пришло. Я упала в яму в лесу, выкопанную его отрядом оборотней. Глупо, знаю, но когда они обнаружили, что в их ловушку случайно попалась невинная девушка, они разрешили мне остаться с ними, пока не оправлюсь от полученных ран. За проведенное там время я узнала о месте, где планировалось следующее нападение, и посетила одну из разоренных ими деревень. Учитывая все увиденное и услышанное, я решила, что оставлять нынешнего оборотня у командования слишком опасно. Он был слишком опытен в планировании и атаках, чтобы сохранять ему жизнь, поэтому я устранила его. Король Дестин обдумывал все сказанное. Его взгляд выражал удивление. «Не настаивай на том, что сказанное является единственной правдой. Если ты так сделаешь, он поймет, что ты лжешь». Пришлось подавить желание сказать еще что-нибудь. Поднявшись, король повернулся к ней лицом. На губах его играла улыбка, а в янтарных глазах будто горел хищный блеск. «Ты хорошо поработала, моя леди гончая», — сказал он. «И ты поступила правильно, убрав командира лиса. Ты можешь доложить военному совету обо всем, что видела и слышала, на следующем заседании, когда займешь свое место рядом с ними». Настала очередь Темпест удивляться. По правде говоря, она не ожидала, что король Дестин сдержит данное ей обещание. Ее взгляд переместился к полу, а затем снова к глазам короля. «Это... спасибо, Ваше Величество. Как-то слишком просто, разве нет?» «Что ж», — ответил он, придвигаясь ближе к Темпест, — «слишком близко. В конце концов, мы заключили сделку, и если я выполняю свою часть...» Обхватив Темпест за талию, Дестин притянул ее лицо к своему и коснулся губами щеки. Она резко вдохнула, сердце сильно колотилось, а голова кружилась от некомфортной близости мужчины. Он двигался слишком быстро. Может, она и гончая, но он — самый настоящий лев. «Однажды тебе удалось одолеть льва». «Простите меня», — произнесла она, — «но сегодня я проделала долгий путь, чтобы как можно скорее сообщить вам эту информацию. Я устала и хотела бы, чтобы Алекс проверил раны, полученные в результате падения в яму. Не могли бы мы продолжить в другой раз, когда я полностью восстановлюсь?» Король Дестин сделал паузу, приблизив свои губы ужасающе близко к губам Темпест, а затем вздохнул и отстранился. «Какой из меня джентльмен, если я откажу тебе? Уходи, Темпест, и спи спокойно. Завтра у тебя будет загруженный день. Мы должны устроить праздник в твою честь». Она улыбнулась мужчине, надеясь, что это выглядит искренне. «Вы мне льстите, милорд?» «Это не лесть, если ты ее заслужила. Спокойной ночи». Темпест было достаточно этих слов, чтобы уйти, на этот раз удостоверившись, что она не бежит, как в прошлый. Она медленными, уверенными шагами вышла из королевских покоев и ни разу не оглянулась, пока не оказалась далеко за пределами дворца. Оттолкнуть его так еще раз у нее не получится. Нужен план, настоящий план. В действительности нужна правда. Разрываться между королем и шутом будет нелегко. В любом случае, чем скорее она обнаружит доказательства, тем лучше. Как ей выяснить, что происходит? Темпест поправила сумку и целеустремленно зашагала сквозь темноту в направлении казарм. Как бы то ни было, тело болело, а разум затуманился. Планированию придется подождать до рассвета. Все, чего хотелось, так это провалиться в бессознательное забытье и не видеть сны. Может быть, утром все обретет больше смысла. Она фыркнула от собственной наивности. Она всегда была реалисткой. Без сомнения, завтра будет даже хуже, чем сегодня.